выше солнца, выше птиц. Мы на волне, замедлим время. Несколько простых частиц. Нам наплевать на притяжение. На меня паду я опять. Я улечу в тебя скорее. Будет так, как я хочу. И ключ на став, и нет сомнения. Этот мир для тебя. Летать не могу больше.